Весьма-весьма рад. Вот вам, атаман, живой пример проникновения силы нашей партии в массы. Как вы здесь оказались, товарищ Головня? На вечное поселение спровадили меня при царизме. Другой дороги сюда не было. Великолепный ответ. Рад с вами познакомиться. И подал Головне тонкую интеллигентную руку. Яков Матвеевич Штибан, председатель Енисейского губернского бюро партии социалистов-революционеров. Вы знаете, какой погром учинили большевички в Красноярске над нашей фракцией? Бюро разгромлено, многие томятся в тюрьме, и нам в данный момент следует собрать все свои силы. Атаман Сотников, приглядываясь к председателю, взорвался. «Морда, ты не эсер, а большевик! Я тебя вспомнил. В 16-м году осенью я захватил тебя на подпольной сходке большевиков. Так или нет? Сходку проводил Вейнбаум. Ну?» «На той сходке были ссыльные от разных партий», — ответил Головня. «Я от эсеров. Петершинский — бундовец. Крачковский, который сейчас лежит мертвый, — большевик. А в общем, полицейные. А вы тогда, извиняйте, в какой партии состояли? Царю-батюшке служили? Плетями драли эсеров и большевиков?» Маленький курносый атаман ощетинился, подпрыгнул и сунул сопартийцу кулаком в нос и губы. «Но разве собьешь мамонта таким ударом?» Мамонт Петрович, не размахиваясь, прямым ударом торчмя дал сдачи, и атаман отлетел на казачью стену, подпирающую сзади, схватился за револьвер. Быть бы Мамонту Петровичу на небеси, если бы не встал между ним и атаманом Яков Штибан. «Тихо, тихо, товарищи, без потасовок, прошу вас!» Алевтина Карповна молчать не могла. «Ах, боже мой, да он же большевик! Ох, что они тут творили, если бы вы знали! Я все обскажу! Не было банды, это они сами придумали, чтоб терзать безвинных. У хозяина моего Елизара Елизаровича 2 пуда золота взяли, деньги, изгалялись над всеми, меня под арест посадили, а ночью сегодня затащили в ту комнату и сильничали. Комиссар Боровиков и щеки Крачковский, этот вот Головня, протокол писали, а я ничего такого не показывала, через насилование подписала протокол, тут и произошла стрельба». Головня осадил Алевтину Карповну. По любовнице Юскова выкручивается, атаман выхватил револьвер. «Пристрелю, подлец! Молчать! Сейчас же созовем митинг и выставим эту оглоблю на казачий суд. Боровиков далеко не ушел. И к офицерам. Помните Боровикова? Это он требовал в Красноярске, чтобы открыть огонь из пушек по нашему дивизиону». К атаману протиснулся Исаул Потырицын, голубой казакин с исаульскими серебряными погонами без звездочек, диагоналевые брюки с лампасами, начищенные сапоги, папаха, башлык, шашка с чеканным серебряным эфесом, козырнул. — Здравия желаю, господин атаман. — Исаул? — таращился атаман. — Никто из его офицеров погон не носит, а вот, пожалуйста. «Что бы это значило? Так вы разве здесь, Григорий Андреевич?» Мамонт Головня не менее атаманом был поражен нарядом Исаула Потырицына. Он впервые видел его в таком парадном одеянии. Вот он каков, святой Ананий. «Мог не быть здесь, — ответил Исаул, — если бы не вырвался из лап чека». Алевтина Карповна, завидев Исаула, спряталась за казачьи спины. Она же столько наговорила на него. «Как тут обстановка в уезде?» — спросил атаман. Не успел Исаул ответить, как от дверей раздался трубный голос пророка Моисея. «Или-или, ламма Савахуанна, где моя горлинка? А ну, дайте дорогу!» При громе голоса пророка Алевтина Карповна чуть не упала в обморок. Пророк протиснулся к атаману. — Горлинку мою, атаман, яснозрячую мою, заарестовали ревкомовцы. Горе, горе мне, атаман, сыщу обращенную чрево ее вместилище достославное. Грохнул такой сытый ржаной хохот, что у Алевтины Карповны от стыда и позора захлебнулось сердце. — Чего? — И ржете, жеребцы! — рявкнул пророк, озирая хохочущих. — Али не я шел с вами от Красноярска, да и шо впереди вас? Али не мой топор лобанил большевиков? Али не я спасал молитвы ваши пасконные души? Матряйте, не гневите Господа Бога! Хохочущие прикусили языки. С пророком шутки плохи. Так умилостивит пудовым кулаком, что аминь не успеешь отдать. Исаул брезгливо взглянул на пророка. — Кто тебя произвел в пророке, самозванец? — И к атаману. — От такого пророка надо бы атаман избавиться. Неизвестно, какие он проповеди читает. Городит такую чушь, уши вянут.